25. «Джайлз!» — кричу я. «Тсс!» — шипит Шей. «Не шуми!» «Но...» «Езжай рядом с Дэвианом!» — велит она, не оставляя места для вопросов, и я подчиняюсь. «Разве мы не должны его найти?» — шепчу я. «Нет, он знает, как быть дальше. А нам нужно двигаться вперед. Мы пришли сюда с определенной целью и не можем от нее отклоняться». Я оглядываюсь через плечо. Внутри все сжимается лишь при мысли о том, что мы оставим его здесь. Разве Шея не должна стремиться броситься за ним? Неужели он ее не волнует? Тогда ее любовь к нему не отличается от всей той любви, что окружала меня всю жизнь, и полностью зависит от того, насколько он ей полезен. Когда от него уже нет толку или может быть вред, его просто отбрасывают в сторону. «Нам нужно двигаться быстрее», — предлагает Дэвиан и поворачивается ко мне. «Держись со мной рядом, ладно?» Я киваю. «Не беспокойся обо мне. Я не отстану». «Хорошо». Впрочем, удовольствие от его уверенности в моем умении держаться в седле быстро испаряется, сменяясь беспокойством. Джайлз словно сквозь землю провалился. Я снова оглядываюсь назад. Влажная почва полностью поглощает углубление от копыт, а потому мы даже не оставляем следа, по которому он мог бы пройти. Я крепче стискиваю компас. Возможно, лишь благодаря ему мне удастся выбраться из этих лесов, а не блуждать здесь до самой смерти. Шей скачет вперед, а мы с Дэвианом держимся позади. Я всякий раз вздрагиваю, когда мимо нас проносятся скелетообразные, тощие деревья. Они выныривают словно из ниоткуда, мелькают размытыми пятнами, а потом исчезают. Внутренности скручиваются тугим узлом. Изо всех сил сжимая компас и поводья, я вглядываюсь в туман в поисках признаков чего-то чужеродного. Наконец, в размытом пятне затененных деревьев различаю человекоподобную фигуру. «Вы видели?» — спрашиваю я. «Что именно?» Дэвиан изгибается, чтобы посмотреть, куда я указываю. «Там кто-то есть». «Скорее всего, дерево». «Клянусь, я видела фигуру». «Двигайтесь дальше», — бросает Шей. «Сконцентрируйтесь только на этом». Я проверяю компас. Мы по-прежнему движемся прямо на север. «Сколько нам еще ехать?» «По меньшей мере час», — мрачно отвечает Дэвиан. «Еще час в этом влажном тумане». Чтобы дать шанс тому, что сцапало Джайлса, добраться и до нас. Хотя, может, он всего лишь нас потерял? Возможно. Но как бы я ни убеждала себя в этом, верится с трудом. Он не мог просто взять и отстать. Нет, там что-то есть. Некое скрытное, бесшумное существо, которое охотится, умудряясь выслеживать нас даже в таком непроглядном тумане. Я вздрагиваю. Если бы я только могла использовать живущую внутри магию, научиться призывать ее, направлять на цель и пускать в дело. Но нет, мне остается лишь бежать и как можно скорее передать силу в руки Дэвиана, чтобы спасти эту землю. Заметив размытое движение, я вздрагиваю от страха и резко натягиваю поводья. Лошадь громко протестующе ржет и встает на дыбы. Мы врезаемся в жеребца Дэвиана, заставляя его отклониться с прямого пути. Но, к счастью, Дэвиан остается в седле. «Что за...» Он не успевает разразиться бранью. Кожи касается легкий ветерок, и воздух там, где мы только что находились, рассекает клинок. В глаза бросаются черные волосы, похожие на тени, исходящие от накидки потрошителя, с белыми прожилками по цвету почти не отличающиеся от бледной кожи. И я ловлю взгляд Алоры. Горько сознавать, но я оказалась права. Алора отступает в туман слева от нас и в одно мгновение полностью скрывается из виду. «На нас напали!» — кричит Девиан, чтобы привлечь внимание Шей. Миг спустя Алора снова выныривает из тумана. Я толкаю Девиана, спихивая его с лошади. К счастью, теневой клинок Алоры лишь царапает мне бок. Я вздрагиваю от резкой боли и, потеряв равновесие, лечу на землю между лошадьми. Надо мной нависает Алора. Испуганные лошади мечутся вокруг, сотрясая копытами землю. Я перекатываюсь на бок и прикрываю голову руками, стараясь стать как можно меньше. Клинок Алоры вонзается в бедро лошади. Под ее громкое ржание я поспешно отползаю в сторону, прежде чем животное рухнет на землю. И, вскочив на ноги, хватаю поводья другой лошади. Ну нет, пока я еще способна двигаться, она не помешает нам сбежать. «Тебе не уйти!» — рычит Алора. Я протягиваю руку, моля магию прийти ко мне на помощь, но тщетно. Алора стремительно бросается вперед. Краем глаза я замечаю спешащего ко мне Девиана, но его опережает Шей. Спрыгнув с седла, она переворачивается прямо в воздухе и толкает Алору на землю. Миг спустя они катаются по влажной почве, а вокруг них топчутся оставшиеся две лошади. «Предательница!» — рычит Шей. Алора всеми силами пытается вырваться из ее захвата. «Шей!» К ним подбегает Девиан, но она пронзает его острым взглядом, заставляя остановиться. «Вы двое скачите отсюда! Я с ней разберусь!» Алора вдруг высвобождается и делает выпад вверх сотканным из тени кинжалом. Уклонившись, Шей предплечьем отодвигает ее руку в сторону. Алора тянется к ее плечу и, сумев высвободить ногу, обхватывает тело Шей. Они начинают бороться. «Уходи!» Шей встречается со мной взглядом. Ее приказ адресован не Девиану, и я мгновенно понимаю, что она поручает мне заботу о своем короле, сама же намерена остаться здесь. Я застываю на месте, слишком потрясенная, чтобы шевелиться. «Вперед!» Подчиняясь, я запрыгиваю на жеребца, на котором ехал Девиан. Сам он уже почти рядом с Шей, вступившей в борьбу с Алорой. Вытащив ближайшую к нему ногу из стремени, я протягиваю руку. «Девиан, тебе не сбежать!» — кричит Алора, отталкивая от себя Шей. В мгновение ока, оказавшись на ногах, потрошительница швыряет в нас сгустком магии. Я толкаю лошадь пятками, ловко уводя ее в сторону. Девиан уворачивается. Из тумана выпрыгивает Шей в сотканных из тени когтистых перчатках и бросается на Алору, целясь прямо в горло. Но промахивается, задевая плечо. При виде крови у меня внутри все переворачивается. «Девиан!» Громко повторяю я, привлекая его внимание. Он резко переводит взгляд с Шей на меня и обратно. «Проклятье! Скачи отсюда!» Рычит Шей, под натиском атак Алоры, с трудом выдавливая из себя слова. И все же она как-то умудряется еще следить за нами. Девиан в конце концов бросается вперед, но не к Шей. Он бежит ко мне. Я разворачиваю лошадь, чтобы позволить ему сесть в седло. И туман расступается вокруг нас. «Подвинься!» — просит он. «Садись назад. Я лучше управляюсь с лошадью». Поверить не могу, что он вообще мог подумать иначе. К счастью, Девиан не начинает спорить. Вставив ногу в стремя, он взбирается в седло позади меня. «Держись крепче!» Я пришпориваю лошадь пятками и с криком посылаю ее в туман. Из-за схватки я потеряла нужное направление, но компас все еще у меня в кармане. Позже разберемся. Сейчас главное убраться отсюда подальше. Ускакать и бросить здесь Шей. Внутри все сжимается. Она сможет о себе позаботиться. Мысленно внушаю себе, но меня уже тошнит от беспокойства. Она всего лишь Фейри. Но это не так. За время, что мы провели вместе, эта женщина стала для меня довольно близка. И Джайлз был прав, превратилась в друга. К тому же Шей, чье прошлое еще темнее моего, принесла бы немалую помощь в убийстве Болтова и освобождении земель Фейри. Позади меня Девиан шевелится в седле. Он оглядывается назад. Однако меня больше волнует дорога впереди, и я лавирую среди скелетоподобных деревьев, которые, будто новые враги, постоянно возникают из тумана. «Шей!» — бормочет Девиан, и в его голосе звучит такая тоска, что я замедляю лошадь. «Мы можем вернуться». «Нет, все правильно. Нужно ехать вперед. Она исполнила свой долг и клятвы, давая нам шанс сбежать». Слова короля, но Девиан с трудом выдавливает их из себя. И каждое дается тяжелее предыдущего. К тому же мы их все равно не найдем. Хочется верить, что Алора нас тоже не сумеет отыскать. Я сжимаю в пальцах поводья, заставляя лошадь двигаться рысью. Не так быстро, как галоп, но, надеюсь, Алора навсегда осталась позади. Должно быть, она с самого начала выслеживала нас в тумане. Я мысленно проклинаю себя. Может, Алора уже мертва? Ты поступила верно. Дыхание Девиана шевелит волосы у меня на затылке. В седле нет места для двоих. Это неудобно, но ничего другого не остается. Девиан прижимается ко мне, за неимением лучшего варианта, положив ладони мне на бедра. Неправильно бросать Шей и Джайлса. Мы должны продолжать путь. Все зависит от нас с тобой. Нужно лишь добраться до озера и передать мне магию. И тогда жертвы Шей, Джайлса, Вены и всего Песнегрёза, принесенные во имя этого путешествия, будут оправданы. Вне зависимости от их числа. У меня нет ответа. Да и что я могу сказать? Возразить? А смысл? Это не мое дело. К тому же я сама не понимаю, как к этому отношусь. Я ничуть не завидую Девиану, которому приходится делать такой выбор. Он поставил себя в нелегкое положение и несет на своих плечах огромный груз ответственности. Убрав одну руку с поводьев, я невесомо кладу ее поверх ладони Девиана. Сейчас мне хочется оказаться в его объятиях и услышать, что все будет хорошо. Самой его обнять и заверить, что его решение лучшее из возможных. Несмотря на то, что нашим жизням угрожает опасность, даже в подобной ситуации я не отказалась бы подарить ему свое тепло и согреться рядом с ним. Эти чувства вполне могут привести меня к гибели. Именно поэтому не стоит позволять себе любить. Достаточно посмотреть на Джайлса, которого бросила любимая женщина. Шей спокойно продолжила путь без него. И не будь во мне магии, Девиан наверняка тоже недолго раздумывал бы, если бы пришлось меня оставить. Пытаясь прогнать эти мысли, я достаю компас и выдыхаю. «О, нет!» «Что случилось?» — спрашивает Девиан, хотя через мое плечо видит, в чем проблема. «Ты...» Начинаю я, но улавливаю позади себя движение. Девиан достает собственный компас, который ведет себя так же, как и мой. Клинья хрусталя вспыхивают и гаснут по кругу один за другим. Ни один не светится больше секунды. И даже когда я останавливаю лошадь, компас не показывает четкого направления. Что происходит? Я нервно озираюсь по сторонам, но вокруг по-прежнему царят тишина и покой. А Лора с тем же успехом может оказаться уже за полмира от нас или же дышать нам в спину. Нужно двигаться дальше. Но ехать, не зная куда, столь же страшно, как и столкнуться с потрошительницей. Наверное, дело в древних барьерах, окружающих это место. Девиан бормочет проклятие себе под нос. Надеюсь, чтобы не пыталась сбить нас с пути, а Лори и любому из ее союзников, которые могут прятаться в тумане, придется в два раза хуже. «Что нам делать, мой король?» спрашиваю я, глядя на него через плечо. Он чуть шире раскрывает глаза, раньше меня понимая, что я только что произнесла. «Мой король!» Словно бы я сама принадлежу к этому миру. Хватило одного нападения Алоры, чтобы я заговорила иначе, чем с утра. «Продолжим ехать прямо», — предлагает он, прочистив горло. Я поджимаю губы. В этой потасовке мы совершенно сбились с пути. И даже если я каким-то образом угадала, где север, моряки отца говорили, что без компаса или прочих приспособлений точно определить направление невозможно. Однако развернуться сейчас было бы еще хуже. Надеюсь, нам повезет, и мы скоро доберемся до озера. «Рано или поздно мы отыщем старую дорогу», — успокаивает Девиан. «Или даже само озеро». Я стараюсь не терять оптимизма, но не слишком верю в успех. «Думаешь, с Шей Джайлсом все хорошо?» «Надеюсь на это». Он тяжело вздыхает. «Когда они решили ехать с нами, я боялся чего-то подобного». «Ты думал, что на нас нападут?» На миг он крепче прижимает меня к себе. «Я знал, что такое возможно». «И все же...» Когда я поделилась подозрениями насчет Алоры, ты обращался со мной как с сумасшедшей. Бросаю я немного резче, чем намеревалась. Так и хочется добавить, я же говорила. Но Девиан наверняка уже услышал это в моем тоне. «Я ничего не замечал». Вздыхает он и обнимает меня немного крепче, кончиками пальцев, поглаживая тазовые кости. Я чувствую за спиной его тело. «Ты была права, а я ошибался. Выяснилось, что человек больше меня знает о моем мире и народе. Вряд ли это так». Я вглядываюсь в туман, пытаясь сосредоточиться на чем угодно, кроме Девиана. «Что со мной делает этот мужчина?» Эмоции, которые он пробуждает во мне, станут моей погибелью. Ты доверил подчиненным защищать себя. И значит, выбирать, кого считать врагами. А мои колебания вполне понятны. Ведь я всегда думала, что фейри — это опасные существа из сказок, которые мне в детстве рассказывал отец. Я их опасалась и не спешила доверять». Он тихонько хмыкает, согревая дыханием мою шею, и тело охватывает волна жара, но я сознательно игнорирую эти ощущения. Лидеру не следует сомневаться во всех и каждом. Заставляю я себя продолжить. Настоящие лидеры верят в тех, кто за ними стоит. «Ты говоришь так, будто у тебя есть опыт руководства». «Раньше у отца в торговой компании было много подчиненных, и я видела, как он ими управлял. Я также знала многих из его капитанов и всегда отличала хороших от плохих, потому что с легкостью замечала, есть ли в них лидерские качества. И лишь в отношении отца Рассудительность меня подвела. Я слишком долго закрывала глаза на его недостатки. Видела в нем лидера, которым он никогда не был. В противном случае отец лучше бы следил за нашим поместьем и сдерживал худшие наклонности Джойс и Хелены, не позволяя им так жестоко со мной обращаться. «Ну и что ты думаешь обо мне? Я буду хорошим лидером?» Услышав его вопрос, я бросаю взгляд через плечо и всматриваюсь в туман, убеждаясь, что никто не приближается к нам сзади. Удобный предлог, чтобы избежать зрительного контакта. «Королевству повезло, что ты вернулся. Твое присутствие здесь — удача для всех фейри». Я сама не меньше его удивляюсь произнесенным словам. Дэвиан немного расслабляется, выражение лица становится мягче. «Эта оценка много значит для меня». «Пусть даже исходит от человека?» Я вновь смотрю вперед, напоминая себе, кто я для него и кем мы никогда не сможем быть. Мне запрещено его любить. Даже если бы я не считала любовь ядом, из всех мужчин в него мне влюбляться противопоказано. Ведь завтра магия покинет мое тело, и нас уже ничто не будет связывать. Он сам так сказал. «Сколько раз мне это повторять? Особенно от человека, если этот человек — ты. Катрия, я...» Справа слышится какой-то шум, и я испуганно вздрагиваю, едва не падая с седла. Дэвиан цепляется за меня, удерживая на месте. «Что с тобой?» «Ты это слышал?» — шепчу я. «Слышал что?» И снова до меня доносится резкий звук, словно высокая нота, сыгранная на одинокой скрипке. «Это похоже на музыку». Я продолжаю вглядываться в туман, откуда исходят звуки. «Музыка? Может, это те самые духи, о которых все говорят?» Я ерзаю в седле и слегка натягиваю поводья, направляя лошадь туда, где слышала музыку. «Что ты делаешь?» «Не знаю», — признаюсь я. «Лучше к ней не приближаться. Неподалеку отсюда граница территории морского народа. Может, это зов сирены?» Я в этом сомневаюсь, но вряд ли внятно смогу объяснить, почему. Мы движемся сквозь туман, и вскоре к скрипке присоединяется лютня. И тихий рокот барабанов под чьими-то легкими руками. Звон колокольчиков, различимых в треске бубнов. Я почти начинаю разбирать мелодию, когда Дэвиан вновь нарушает молчание. «Катрия!» Он кладет руки поверх моих на поводья. «Нам нужно двигаться в противоположном направлении». «Нет». Качаю я головой и оборачиваюсь на него. «Сомневаюсь». «Возможно, это какая-то магия, чтобы заманить тех, в ком нет крови Авинесов, подальше от крепости». «Я ничего не слышу». «Теперь я узнаю эту песню. Ее исполняла мама. Где-то в глубине памяти рождается ее смутный голос», эхом доносящийся до меня из давних времен. Она называла эту мелодию «песней о безопасности и о доме». В ней не было слов, но она всегда напевала в тон мелодии, пока ее пальцы танцевали по струнам лютни. Я ведь слышала ее совсем недавно, но когда? Я ищу ответ внутри себя, но не нахожу. «Доверься мне». Твердо прошу я Дэвиана. «Ты не поверил мне насчет Алоры? Так не сомневайся хотя бы сейчас. Интуиция подсказывает мне, что мы на правильном пути». Дэвиан поджимает губы. И я почти уверена, что ответ будет отрицательным. Но, как ни странно, он кивает. «Хорошо. Мы едем не более часа. Если к тому времени ничего не изменится, я сам решу, куда двигаться дальше. При первых же признаках опасности мы убегаем. Договорились. Я пускаю лошадь рысью. Спасибо за доверие. Знаю, у тебя нет особых причин мне верить. Я вспоминаю время, проведенное с ним в поместье, и ту роковую ночь, заставившую нас вступить на этот путь. Ты сполна заслужила мое доверие. Дэвиан скользит пальцами вниз по моим бедрам, почти рассеянно лаская кожу сквозь одежду. Интересно, сознает ли он, что делает? Но я не заостряю на этом его внимание, поскольку не хочу, чтобы Дэвиан останавливался. «Ты сегодня спасла мне жизнь. Рисковала собой ради меня. Я действовала бездумно. И, повинуясь инстинкту, спасла меня. Давай лучше помолчим. Не стоит выдавать наше местоположение. К тому же мне нужно слышать музыку». Дэвиан тихо вздыхает, прекрасно понимая, почему я его прервала. Мне любой ценой хочется избежать этого разговора. «Хорошо. Тогда обсудим все вечером в замке». «Надеюсь, что нет. Я вовсе не желаю обсуждать свой поступок. Иначе все те сложные эмоции, на которые я отчаянно стараюсь закрывать глаза, могут вырваться на поверхность. Но как бы я ни отрицала их, факт остается фактом. Сегодня я едва не отдала за него жизнь. Постаравшись выбросить эти мысли из головы, я концентрируюсь на музыке и через какое-то время начинаю напевать себе под нос. Дэвиан вдруг напрягается и садится ровнее в седле. «Ты слышишь эту песню?» «Да». Точнее говоря, я напевала сейчас мотив, которым обычно мама сопровождала эту мелодию. Бессловесные, не слишком связанные звуки, сотканные из музыки и эмоций. Хмыкнув, Дэвиан недоверчиво качает головой. «Что ж, ты опять оказалась права». «В чем же?» «Это мелодия семьи Авинес. Ее исполняли на всех коронациях. Одна из самых старых песен Фейри. И если ты ее сейчас слышишь, то барьеры, защищающие это место, наверное, взывают к живущей в тебе магии». Я не могу побороть прилив гордости за свою правоту. «Видишь, меня стоит слушать». Обернувшись, я одариваю его ухмылкой. Он крепче обнимает меня и заставляет откинуться назад. Я кладу голову ему на плечо. «Если ты еще раз так ухмыльнешься, я не смогу сдержаться и сцелую это самодовольное выражение с твоих губ», — хрипло шепчет он, обжигая дыханием мою шею. «Считай, что я предупредил». Дэвиан отпускает меня, и я снова выпрямляюсь в седле. Но мне никуда от него не деться, поскольку мы едем на одной лошади и настолько близко прижимаемся друг к другу, что для воображения уже не остается места. Я могла не обращать на него внимания, пока концентрировалась на музыке, но сейчас, по его милости, это почти невозможно. К счастью, Дэвиан больше меня не отвлекает. Музыка выводит нас на дорогу, и по мере того, как копыта лошади стучат по булыжникам старого тракта, становится все громче. В какой-то миг туман резко рассеивается, и нас окутывают золотые лучи закатного солнца, освещающего укромное озеро и давно забытый замок.